За столом, на почетном месте, сидит отец Тимофей, по правую его руку дедушка, по левую – бабушка, рядом с ней супруга гостя Марья Исаковна. Тетя Агнюша так приоделась, что и не узнать ее. Француженка-гувернантка не только детей учить мастерица, но и шить платья здорово умеет. От ее парижских фасонов у хуторских дам дух захватывает. Дедушка поговаривал, что, не иначе как портнихой она во Франции была, а вот тут у нас, в степи, в профессорши себя призвела, ну, да бог с ней, старается. С детьми не очень-то показная, мадемуазель Марго завела образцовый порядок, в обращении милой все на хуторе вежливы с ней и обходительны. Матька, Брунька и Дунька одеты сегодня тоже празднично, на всех модные узкие юбки с кофтанами, отделанными на рукавах кружевами. Яство подают они гостям из-за спины, с левой стороны, и каждого сами уговаривают побольше себе накладывать. Выпивкой командует Аристарх, оказался он большим специалистом и получил общее признание после того, как даже бабушку уговорил выпить лишнюю рюмочку на прошлое Рождество. Детям дали по чашечке меда, больше ни-ни, строгость. Отец Тимофей сегодня особенно в духе, считает он, что жизнь прекрасна, что делается все с Божьего благословения и рассказывает после обеда о уральских казаках, о ловле осетров, о знаменитой икре, которой, кстати, привез он добрых полпуда. Вечером, к ужину, попробуем. Дедушка внимательно слушает дорогого гостя. А я тебе что говорю, думаешь, не знаю я мыслей твоих? Так вот слушай, не каждому я об этом толкую, про себя храню. Такое пастырю духовному не подобает говорить. Да куда денешься, сомнения одолевают и хочется с кем-нибудь поделиться. Религия, говоришь, у меня, что ни день, то и служба, то и треба, то и молитва. И все в голове мысли разные крутятся, одна за другой, как комары на пруду. Там, где живу я, какого только народа нет, и православные, и мусульмане, и буддисты, и раскольники, и беспоповцы, и штундисты. И каждый свое хвалит, и каждый, как бык, уперся. А мое мнение такое. Должен он быть обязательно, только мы, люди, ничегосеньки о нем не знаем, и поэтому сами мы всякие небылицы попридумывали. Одно мне ясно, бояться его никак не следует, вовсе он не такой, как все религии, вместе взятые, его нам преподносит. И хоть говорят у нас, что он один без греха, а я с этим не согласен, с творением людей ошибочка у него вышла, во всем ином преуспел, а вот в людях, неустойка, браку много. Дядя Андрей прислушался к словам гостя, вступает и он в беседу. «Браку, говоришь, много, тут что-то такое, что особенно нам разжевать нужно. Вот, хотя бы сказать, попали мы, казаки, в Российскую империю. Понимаешь, империю, а строится она по рецептам особенным, стирая с лица земли всех, кто ей мешает. Возьми пример, были мы под татарами, и была тогда у нас наша собственная автокефальная церковь, и татары, и иноверцы, нам это дозволяли. Знамена тогда у казаков с ликом Христа были, а попали мы к единоверцам, к русским, у ручки и уничтожили они автокефалию нашу. Москва ее у нас с кровью выдернула. Как тут Бога твоего понимать? Как допустил он, что православный царь русский Петр I, империю свою строя, православных казаков 30 тысяч перебил и перевешал и 35 городков разорил и сжег вместе с православными церквами. Вот он брак и получился. Вон, когда у Сергея на мельнице брак получается, в раз он мельника за шиворот, и оба они до тех пор бьются, пока опять у них мука первый сорт пойдет. Вот и ему надо бы было все как-то доуладить. И скажи ты мне, куда нам, казакам, теперь деваться, с православным царем в халуи и на гаечнике или... Как вычитал я в одной Семеновой книжечке у французского автора Луи Жакалья, где он борьбу Англии и Франции за Индию описывает. Обе они Индию своей колонией сделать хотели. И довел, в книжке этой, один англичанин индуса одного до точки. А были у того индуса две тигрицы, Нора и Сита. И при удобном случае натравил тех тигриц индус на англичанина. Пиль, Нора, пиль, Сита, пиль, мои добрые животные. И разорвали они англичанина в куски. Не думаешь ли ты, что и нам, казакам, тигрицы теперь нужны? Семен решает немедленно же разыскать эту книжку. А интересно, но прежде решил послушать бабушку. Вот и играете вы песни про Ермака и гордитесь им, а того сами не понимаете, что наказал его Господь праведный за грехи его. Вот он и потонул. Ну чего он там, в Сибири, искал? Кому тех людей покорял? В чье рабство привел? А ведь верил, что все во имя Бога творил. Везде, где не ставил свой городок новый, всюду первым делом часовни до церкви строил. А нужны они им тем чукчем были, и сколько он там невинной крови пролил. Вот и спросит его Бог на том свете, а чего ты в Сибирь поперся? В другом углу отец с дядей Петей толкует. Видишь, родич мой дорогой, все вы одного понять не можете, что нет нам иного выхода. Ну сколько нас, не горсточка ли? Все наши разины, Пугачевы, Булавины, что они сделали? Чем все кончилось? Да нашей же кровью. Вот и сидим мы под белым царем, и внимание к нам как ни к какому иному народу. Сам наследник престола российского еще при рождении атаманом всех казачьих войск назначается. Не почет ли это, и высшее образование казакам теперь доступно? Одно скажу, служить нам да служить его императорскому величеству, черт с ним. Все одно помощи нам ниоткуда ждать не приходится. Вон, хоть Польшу возьми, не поднималась ли она три раза, а в результате, поделили ее россияне с немцами, а мы, казаки, еще к тому же и вождя польского восстания Костюшку в плен взяли. И еще одно, помог ли кто-нибудь Польше с запада? Да никто, только крокодиловы слезы проливали. Западу только торговать бы да наживаться, а принципов там, как и у Москвы, нет их. Вот, значит, и служи, подбирая кусочки, какие тебе со стола господ падают. Потому что в малом ты числе, будь ты силен, все бы тебе поклонились, все бы к тебе в дружбу лезли. Еще раз упомни, живем мы, казаки, пока царь на троне сидит, не будет его, и нам концур. Верное твое слово, концур нам будет. Отец придвигается поближе к дяде, я ведь не с дедушкой, ни с Андреем не спорю. Они по-своему на вещи смотрят, а я на примере клиновских мужиков увидал то, что ожидает нас, ежели какая заверуха начнется. Такая в мужике ненависть сидит, такая злоба раба-завистника, за сотни лет накопившаяся, что не нашими силенками с миллионами взбунтовавшихся холопов справиться. И поэтому одно нам кричать нужно – реформы. Прав Столыпин был, когда о земле для мужика заговорил, из него хозяина сделать надо, тогда он никаких тебе социалистов к себе и на пушечный выстрел не подпустит. И тут скучно Семену, интересно, что там все с француженкой говорят. Образовалась возле нее теплая компания. Тетя Вера, мама, бабушка, тетя Агнюша, Марья Исаковна. На широком листе бумаги чертит она какие-то странные рисунки, издали на юбки похожие, быстро торочит что-то по-французски, а Муся переводит. Слышны возгласы восхищения и удивления. Больше всех увлеклась тетя Вера. Ну да, шелк, шелк, только шелк, для такой кофточки. Да переведи же ей, Муся, что в царице не сама я видала точно такой рисунок, и совсем недорого. На другой день, после завтрака, ведут отец и дедушка гостя своего сначала на мельницу. Хозяйским глазом осматривает он новые камни, заглядывает в драчку и на самотаску, ощупывает еще теплую муку, в самом нижнем этаже бегущую из сита, пробует у мельничихи кваску, и выходит все в луга. Кизики, лежащие у катухов, советует он перетаскать под навес, а то беда будет, когда дожди пойдут. У глубокой колдобины, заросшей вербами и лилиями, слышит о том, что под пасок Микишка рассказывал, как однажды ночью ночевал он тут, и самы в колдобине так за лягушками гонялись, что страшно ему стало. Тут же решают отец и дед настрелять воробьев да нажарить, да насадить на крючки, возьмет сом обязательно, вот жариха-то будет. А вот он и пруд, любуется отец Тимофей степью, лугами, небом безоблачным и смеется без всякой видимой причины. Господи, Боже мой, вся премудростью сотворил Еси, всякое дыхание, всякое тебя славит. Ох, хорошо-то как, в раю живете. Отец Тимофей хочет наступить на доску через канаву, ставит ногу, в пустоту, обрывается и, взмахнув в воздухе широкими своими рукавами, падает в воду. Видна лишь шевелюра его да выплывшая зонтиком щегольская, только что выглаженная, белая ряса. Моментально спрыгивает в воду Семен, вода ему по пояс, отец Тимофей, ухватившись за протянутые руки отца и дедушки, поддерживаемый сзади Семеном, осторожно выбирается по вязкому илистому дну туда, где берег более отлогий, кое-как вылезает и выскакивает вслед за ним второй его спаситель, никем не замеченный, прыгнувший вслед за хозяином, Жека. Отец Тимофей выжимает из бороды воду и смеется, смеются и остальные. Искушение твое, Господи, ох, попадет мне теперь от попадьи моей, боязно и домой идти. Семен, лети-ка ты, сам переоденься да скажи, чтоб мне сухое белье приготовили, да рясу другую. Господи, красота-то какая, купель твоя нечаянная, женское население хутора в ужасе. Бабушка сразу же приносит особой настойки. Девки бегут топить баню, матьку посылают за другой настойкой, для принятия вовнутрь. Та, первая, для растирания. Ставится немедленно и самовар, горячего чайку с малиновым вареньем и спить. Вот что хорошо помогает. И когда переоделся и выкупался гость, сели все за стол, поднял тост дедушка. За спасителя утопавшего раба Божия, Иерея Тимофея, отрока Симеона. Спасите Христос, гость жмет руку своего нового друга. Уж я тебя отблагодарю. Эй, Марья, где ты есть? Побеги, в саквояже поройся, тюбетейку ту татарскую найди, вот ему отдай. Марья Исаковна приносит тюбетейку, и всегда он так, хвалит Бога в небе, а под ноги не глядит. Одного с полугарка мы вывернулись, тоже он на леса и поля загляделся. Спасибо, конь смирный был, а то и костей бы не собрали. А он что, встал, отряхнулся, псалом запел. Да ты слышишь или нет, поясница это как, не болит ли, а и заболит, так на то воля Божья. У самой речки сварили два казака-помольца из только что наловленной рыбы хорошую щельбу. Мельничиха принесла ложки. Дедушка и отец вместе с гостем своим принесли полбутылку водки, выпили истово, с понятием. Лишнего в присутствии священника никак не говорили. Похваливали щельбу, толковали об урожае и ценах, и замолчали, глядя на высыпавшие звезды, на отражение месяца в речной глади. И все молча согласились с утверждением отца Тимофея, что вот, на глазах наших, свершается чудо Божие, зовущее нас к размышлению о путях жизненных. Выпив последнюю рюмку, откашлялся один из помольцев, вроде бы вздохнул, но перешел тот вздох его в служивскую песню. «Е-е-ой, е-ехали казаченки, со службы домой». Не поет он, а раздумчиво рассказывает о старой были, как, прослужив долгие годы, возвращались казаки на Дон. На плечах погонники, на грудях хрясты и-и. Поют все, и все они видят ее, сотню казачью, как идет она шагом, как радостными поклонами встречают ее степовые травы. Едут по дороженьке, родитель стоит, здорово папаня, здорова ль семья, а? В долгой отлучке пробыл сын, и первый его вопрос о семье, и отвечает ему отец, примирившийся с горькой действительностью. Семья, слава Богу, прибавилась, Жанна молодая, сына Д.Р. родила, а? И дальше поют они о страшной судьбе. Сын отцу ня слова, садился на коня, подъезжает к дому, стоит мать, Жанна, мать стоит с улыбочкой, Жанна дева сляза ах, мать сына проси ила, прости ты, сын, Жанну уу, Жанну у поющие особенно выделяют, как бы и сами присоединяясь к просьбе матери, но, засвярькала шашечка, во правой во руке ее, скатилась головушка, с неверной жене ее, будто придавленные ужасом случившегося, не сразу прихватывают певцы следующий куплет. Знают они, что ошеломленный им самим содеянным, поймет убийца всю глубину страшного несчастья. Их, что я надеялал, что я донарбеил, Жанну я зарезал, себе я загубил, и в полном отчаянии, Жанну я зарезал, себе я загубил, малою малюточку, навек осиротеил. Далеко, где-то за лесом, замирает в степи последний аккорд. Умолкли певшие у костра, недвижно светится в потемневшей воде бледный месяц, дотлевая, гаснут огоньки углей. Широко крестится отец Тимофей. «Прости нас, Господи, и помилуй грешных. Упомним же, что рассказал нам народ наш в песне этой. Только Богу одному известно, сколько горя, сколько зла, сколько слез принесли нам годы вынужденного служения. Не уподобимся молодому ревнивцу, но и не осудим, как не осудим и несчастной жалмерки. Никого не осудим, да и сами не судимы будем. Но вот, глядя на звезды Божьи, слушая, как хвалит его в степи всякая тварь земная, помолимся в душе за всех братьев наших, в боли и сомнениях жребий свой земной несущих. Гляньте, вон, плесканула рыба в камыше, а вон, высоко, глянь-глянь, все небо перерезав, вспыхнула в раз последний, и вон она, покатилась за вербы звезда падучая. Что можем мы с вами сказать пред лицом сей тайны великой, нами, людьми, доселе неразгаданной? 3 недели прожил гость на хуторе, и подался опять через Камышин в степи Заволжские, а оттуда в полюбившееся ему войско Яицкое, ныне, приказом царя, переименованное за борьбу, за право свое, в Уральское. И там еще живут казаки, и там они в справедливость Господню верят и надеются, что за крепкую веру взыщет их Господь милостями и минует их чаша зла и ненависти. Небо заволокло окончательно, дождь идет непрерывно и нудно, в доме давно уже топит, дороги так развезло, что стали они почти непроезжими. Кабы не мельница, то и заскучать бы на хуторе можно было. Но все же везут и везут люди пшеницу и проса, неумолчно стучат жернова, неустанно крутится драчка, и доволен Микита Мельник, год будет прибыльным. Довольный отец с дедом, доволенный Семен, целыми днями пропадающий в библиотеке. Закутанная с ног до головы приехала сегодня тетя Вера, покрыв ноги теплым платком, улеглась на диване, пододвинула к себе поближе столик с отобранными для чтения книгами. Дядя Воля вместе с племянниками давно уже пишут письма из своих полковых стоянок, и есть неустанно шоколад, сушеные фрукты, грызть миндаль, и племянника угощает. Хорошо с ней, только почему забрала она одну из книжек, сказав, что не для детей это, и отдала отцу, а тот ее на самую высокую полку поставил, и трогать не велел. Ну и пусть, и название какое-то глупое, Декамерон, эко невидаль, у него вон Марк Твен, Джек Лондон, чего только нету. Сегодня за рекой подожгли выволочки. Припозднились немного, мокрые они, плохо горят, застелило теперь все поле едким дымом и не видать больше ни дяди Валиного, ни тети Огнюшиного хуторов. Сегодня перепугал он бабушку, войдя утром в столовую и напевая на самим им выдуманный мотив песенку пиратов, вычитанную им в книжке. 12 мертвецов на крышке гроба, и о-хо-хо и бутылка рома. Перекрестилась она и пошла отцу жаловаться, в разговор вмешался дедушка, и кончилось все тем, что велел ему дед никак перед бабушкой все не рассказывать и не петь из этого, что он там вычитывает, а читать вали и дальше. Это тебе, как и еда разная, все пригодится. Хорошему желудку все на пользу. Теперь попалась ему книжка под заглавием «Во славу батюшке-царю, на пользу матушке России», прочитав ее и, придя в восторг от подвигов матроса-кошки, рядового Иванова, и о солдатах, взорвавших собственную крепость после того, как ворвались в нее враги, быстро набросив полушубок, бежит он к Мишке на мельницу, залезает с ним по крутой лестнице на балкон двухэтажного амбара и там, облокотившись о перила, спрашивает своего дружка: «Мишка, ты книжку про матроса-кошку читал?» «Не». «А скажи мне», эта мысль вдруг поразила самого его, вспомнил вычитанную историю о Петре Великом и о споре его с королем прусским, «скажи, прыгнул бы ты по приказанию царя вниз вот с этого балкона?» «За якого балкону?» «Да вот этого, где стоим?» «Не». «Как так?» «Да ведь сам царь приказал». «А хиба ж я дурный, чищо?» Семен в полном недоумении. «Как это так? Сам царь приказывает, а какой-то Мишка прыгать не намерен. Что за ерунда, надо дедушку спросить». ГМ отказался, говоришь, Мишка твой с балкона прыгать? Ну, будем надеяться, что не потребуют от нас таких прыжков. А ты, кстати, внучек, знай, что глупых приказов и выполнять не следует. Кто бы ни приказал, кто бы ни приказал. Одно помни, на царской службе так все уметь повернуть нужно, чтобы никакой тебе шкоды от глупого начальства не было. Заруби себе на носу старое наше правило. Не тот казак, что поборол, а тот, что выкрутился. С балкона каждый дурак сигануть может. А пользы, и еще тебе скажу, они, цари, хоть и божьи помазанники, а было меж ними столько дураков стаиросовых, что беда да и только. Ты сам смекать привыкай, как все для себя к лучшему повернуть. На эту насмекалку свою больше всего надейся. Вот и вся наука. Особенно теперь, когда, как думается мне, вот-вот поднимется оно, хамское море, против нас, и вся загвоздка будет в том, как мы себя сами определим, попадем смекалкой своей в Давиды, хорошо, не попадем, побьют нас всех и жалиться нам некому будет. Целый месяц проплакало небо, становилось все холоднее и холодней, смеркалось рано, дом топится с раннего утра, на дорогах и на дворе всюду огромные лужи, развезло окончательно, ни души нигде не видно, беспрестанно сеет мелкий, нудный, бесконечный дождь. Глаза бы ни на что не глядели, и вот проснулись все как-то утром рано, глянули в окно, и радостно обомлели, широкими, мягкими, как бабочкины крылья, белыми хлопьями, тихо, бесшумно падал густой снег, всю ночь, видно, шел он, пушистые до боли слепящие глаза, весь двор, сад, крыши, берега речки, черный и неприветный, все луга, вся степь покрылись ровным искрящимся покровом, еще вчера с вечера, когда уже вместе с курами спать идти собирались, сказала бабушка, что на дворе будто легкий морозец придавил. Никто не обратил на ее слова внимания. Но сегодня, глянув в окно, пришел Семен в телячий восторг. Снег, снег, ура-ра-а, на санках кататься, в снежки играть, на щук под льдом рыбалить. Рождество заходит, на дворе ждут его и Жека вся собачья компания. Вежливо улыбаясь, быстро и деловито обнюхивает буян дрожащага, как цыган, Жека. Но и Жека в долгу не остается и тоже спешно удостоверивается в наличии знакомых запахов. Все в порядке лишь тогда, когда все они заканчивают свою китайскую церемонию. Кататься на салазках лучше всего у тети Агнюши. Там, где построила она свой хутор, вольно когда-то текла Ольховка, подмывая крутой правый берег. Но запрудили ее повыше того места при постройке мельницы высокой плотиной, прорыли канаву и остались теперь у тетиного хутора лишь отдельные озерца до плеса, густо заросшие камышем и кугой, еще гуще населенные всяческой рыбой и тьмой лягушек. С годами посыпался крутой берег. В одном месте велела тетка прорыть в гребне его широкую канаву, а землю из выемки кидать под обрыв. Вот и получилась роскошная дорога для санок, а летом скотине к речке прямо из базов спускаться можно, а не кругом, чуть не версту, бежать, доброта-то какая. Слава об этой дорожке для санок дошла сразу же до разуваевских казачат, и по воскресеньям появлялись они толпами, закутанные в платки и шали, одетые в шубы и полушубки, в кацавейки и бабьи кофты. И целый божий день гудел лес за речкой от звуков веселого детского смеха. У Семена, Мишки, Муси, Вали и Шуры у всех есть салазки. Самые щегольские, с высоким задком и ковриком, принадлежат Мусе и Шуре. Мишка, отправившись в Катух, смастерил из навоза, смешав его с соломой, роскошную круглую ледянку. Через 2 часа замерзла она на морозе, как камень. У тети Агнюши, увидев еще издали приближающихся с санками и ледянкой ребят, отменили уроки, и там побежали все в каретник за санями. Высока гора и крута, змейкой вьется хорошо запорошенная дорога. На крутом ее повороте, специально сделанном, легко можно вывалиться, но если салазки пролетели удачно, то несутся они в луг, пролетают его молнией, попадают на лед широкого речного старого плеса и останавливаются, лишь врезавшись в заросли камыша на противоположном берегу. Речка, кажись, недюжито сегодня замерзла, возле мельницы черная она. Придется и тут на этот раз править салазки, заворачивая в сторону от берега. А ну, кто первый? Все собаки, здесь, прыгают, лают, носятся по снегу, как оглашенные, только один буян остался дома. Должен же кто-то о собственном хуторе беспокоиться. Ага, вон вылезает из-под салазок вечно терпящий аварии воля, вон, хохоча, выпрастывает из камыша свои салазки Муся, а вот, глянь-глянь, уже стоят тетя Агнюша и гувернантка на самом гребне. Ах, и понеслись они под откос, визжа и смеясь, так же, как и дети. Раскрасневшееся лицо француженки, весело перекликающиеся с детьми тетя, лающие и прыгающие собаки, облака снежной пыли, подтянутые несущимися вниз санками и вдруг выглянувшие из-за серых туч светлые, слепящие, холодное солнце. И никто не желает слышать сердитый голос кухарки Агафьи, кричащий, что обед давно готов, что очень даже просто щи простыть могут. Часы-то давно 12 пробили. Никакой тебе сегодня чинности за обедом, никаких там, мерси бьен, при всяком повороте. Сегодня и Мишка приглашен вместе с ними откушать. Никогда он еще в жизни своей у бар не обедал, из отдельной тарелки есть ему еще не приходилось, да и маленькая она такая, что выхлебывает он ее моментально. Опорожнив подряд 3 тарелки щей, на вопрос тетки, не хочет ли он еще, отвечает быстро и решительно: «Га, чего ж пытаете, я ж тики разъевся», и уплетает еще 2 тарелки к бесконечному удивлению высоко поднявшей брови француженки. «Всю степь снегом завалила, ни проходу тебе, ни проезду. Раз в неделю посылают Матвея в Ольховку конным, почту привезти, узнать хочется, что в свете белом делается. Газету получить, журналы перелистать, ох, как хорошо, у теплой печки, сидя у заузыренного морозом окна. В доме давно уже поговаривают о том, что пора бы Матвея на станцию Арчиду за елкой посылать, там, на хуторе Фролове, в войсковом лесу, елки есть, там их у лесничего достать можно, у того, что вместе с дядей Андреем в одном с ним полку служил, он уважит, да ведь езды-то туда и обратно по более 200 верст, но что же это за Рождество без елки? Долго советовались, призывали и Микиту, и Матвея, и решили ехать Матвею. Написал дядя Андрей односуму своему письмецо, барашка в бумажке приложил, расспросили в Ольховке и в Разуваеве, не едет ли кто на Арчиду, чтобы ни одному Матвею в такую страсть отправляться. Еще метель запуржит, да собьется он с дороги, а ведь там, степь моздокская, вешки-то стоят али нет, кто их знает, не дай бог, замерзнет Матвей в степи, нет, Такого греха на душу никто брать не хочет. Все хорошо прикинуть надо, о всем по-хозяйски умом раскинуть, по-людски все решить, а не так, с кондачка, скотину и человека мучить. Хорошо, что заранее подумали. Оказалось, что поедут из Ольховки на Арчиду хохлы целым обозом за товарами какими-то. Ну, слава богу, а то бабушка не соглашалась, чтобы Матвей один в такую дорогу ехал. Теперь все в порядке, а хохлы 15 декабря выйдут, к 20-му назад поспеть должны. Вот с ними Матвей и потрюхает. Шуба у него есть, дедушка ему зипун даст, валенки у него, слава богу, хорошие, варежки и рукавицы припасены новые, в ателье ему в сани новые положат, сенца побольше кинут, а о санях и говорить не приходится, с месяц тому смастерил Роман, с подрезами, раскатываться не будут, не вывернется, такие, что в них и до самой Москвы доехать можно. Запряжет он их пары энтих, что их из калмыцких степей купили-привели, с ними и на Северный полюс ехать можно. Грузу большого класть он все равно не будет, только харчи да лошадям овсеца мешочек возьмет. А в дороге, где у добрых людей ночевать будет, там свелит он хозяевам чайку ему спроворить и коней получше, потеплее где, постановить. За все сполна расплатится, слава богу, деньгами мы не обижены. Да чтоб не забыл топорик в сани положить, елку-то, поди, самому рубить придется. Да чтоб в Арчаде, когда к Марковкиным заедет, там и ночевать бы, и, чтобы никак не позабыл бабушке ихней, ревматизм у нее страшнейший, так вот ей на стоечку передать, четверть, выпьет она ту четверть, и все, как рукой, сымет. Ведь давно обещались, да беда-то какая, оказии не было. И чтоб сало, сало Матвею положили, две буханки хлеба, да бутылки две водки. Пьет Матвей с пониманием, одному ему это даже вроде и многовато, да подводчики хохлачи, и те их угостить надо, но дело-то и получше пойдет. С водкой, с ней способней, веселей с водкой на морозе, да еще при хорошей компании. И вот подъехали сани к черному входу, измерил Матвей аршином в гостиной высоту нужной елки. На Матвея положиться можно. Дали ему последнее наставление, еще раз сказала бабушка, кому поклоны передавать и кого о здоровье спросить. Сел в сани, подоткнул получше тулуп и уехал сначала к тете Агнюше. А уж вовсе поздно вечером решили, что мало Матвею на дорогу денег дали. Позвали Ваньку козла, велели накарим к тете живо смотаться, еще одну трешницу Матвею передать. На всякий случай, дальняя же дорога, да и погреться ему надо будет, двумя бутылками тут никак не обойтись, и сами мы мимо рта не проносим. А Матвею не жалко, он, как свой. Так, должно быть, через час, а то и меньше, вернулся Ванька козел, поручение выполнил, привет от тети Агнюши принес, все у нее в порядке, да вот забота одна есть. К Рождеству свинью резать ей придется, а из рабочих на хуторе ни одного нет, кто бы дело это понимал, не иначе как Филиппа Сеткина из Разуваева кликать надо. Он у всех Пономаревых каждый год свиней режет. В прошлом году пришел он к нам для молотников свинью зарезать, в свинушник зашел, повалил ее, а она стала вырываться, а Филипп ей на горб сел и за шерсть руками уцепился. Вынесла его свинья в степь, а он на дно, как врос и ни-ни. Таскала она его, таскала, верст, поди, спять он на ней проскакал, пока аж в конце балки рассыпной упала, уморилась во взят, тут он ее и прирезал. Сразу же ему туда воз соломы отвезли, свинью ту опалите девки поехали, воду в бочке повезли, а так и не сбила казака чертова скотинника. С того времени в станице его кабаньим джигитом прозвали, только не дюже с него посмеешься. Без него, как без рук, фершелон, за место доктора орудует, пьявки, скажем, постановить, банки али припарки какие, и водкой лечит. Народ ничего, не жалится. А кому время помирать подошло, того не только Филипп, того и черкасские доктора все одно не отходит. На все воля Божья. Так вот, придется к Филиппу Ваньку козла посылать, нехай к нам за недельку перед Рождеством придет, а потом и к тете Агнии. Никуда не денешься, без него, как без рук. Господи Иисусе Христе, при каждом порыве ветра бабушка крестится и смотрит на иконы, спаси нас, грешных, и помилуй. Шутка сказать, послали человека за елкой, 3 дня об нем ни слуху, ни духу, уж не сбился ли с дороги, в такую погоду, да в степи, очень даже просто и замерзнуть можно. Ох, грехи наши, пречистая мать Богородица. Дедушка откладывает газету, которую, не читая, листает он добрых полчаса. Ты, Наталья, не дюжи, все под Богом ходим, а Матвей твой вовсе не такой дурак, чтоб замерзнуть. Поди, сидит где в теплой хате, твою водку пьет. Что ему, в первый раз, что ли, в метель по степи ездить? Да, метет, что и говорить, этак и до Рождества не уляжется. Коли завтра дуть не перестанет, будет еще 3 дня нести, а за 6 дней не уляжется, все 12 продует. Такой уж порядок Илья Пророк завел, никуда не денешься. А теперь от пустых мыслей, на насест, утро вечера мудренее. Утром, день это Семеновых именин, остается он в кровати немного подольше. Метель пуржит с такой же силой, как и вчера, Жека и не думает вылезать из-под одеяла, пригрелся и зарюет, видя прекрасные собачьи сны. Слышно, как открыли в коридоре дверцы голландки и накладывают туда дров. Видно, нынче все проспали. Погружается Семен в чтение, но вот проснулся и Жека, вылез наружу, сладко зевнул, показав розовый язык, и спрыгнул на одеяло. Теперь ничего не поделаешь, вставать надо. В столовой давно уже все сидят за утренним чаем. Бабушка и мама одеты по-праздничному, отец и дедушка в синих щегольских чекменях. Господи ты, боже мой, да ведь это же такой парад по случаю дня рождения внука. У его тарелки горка пакетиков, перевязанных цветными лентами, в углу столовой почему-то лежит большой, затянутый крепкой веревкой, рогожный тюк. Доброго утра желает внук сначала бабушке, потом дедушке и, наконец, отцу. Все крестят его и целуют, а мама долго не выпускает его головы из своих рук, целует и вдруг весело смеется. «Будь же здоров на 10-м году жизни. Последний это твой вольный год. Отвезем тебя на будущую зиму в Камышин. Пора за науку браться. А теперь, закуси-ка, да глянем, что тебе ангел твой за ночь припас». Дедушка наливает всем наливки. «А как вы думаете, не выпить ли нам посему, столь выдающемуся, случаю? Бабушка сегодня не сердится. Ну, дай бог, внучек, счастья, здоровья и многолетия, а нам от тебя радости и утешения». Дедушка пьет, морщится для порядку и мотает головой. «Что ж, не будет томить долгим ожиданием, эй, матька, тяни-ка вон ту штуку сюда поближе». Наклоняется дед к большому свертку в рогоже, быстро его развязывает, и ахает Семен от восторга. Новенькое казачье седло лежит перед ним, тускло светя перекинутыми через подушки стременами. Не успевает он перевести дух, как видит, из длинной связки появляются прекрасные, длинные, точно такие, как у отца, бамбуковые удилища. Бабушка дарит ему теплую шапку с наушниками, мама новые, по мерке сваленные валенки, подшитые черной блестящей кожей, чтобы не промокали. Матька связала варежки, кухарка 2 пары чулок, шерстяных, толстых, теплых, как голландская печь. Теперь без страху можно на щук ходить и ушей не отморозить, и ноги зябнуть не будут. Мельник искусно вырезал деревянный кораблик-парусник, служил он когда-то во флоте, дело это понимает, не кораблик, а загляденье. От тети Агнюши привезли вот и новые шаровары с лампасами, гимнастерку, пояс с набором и хромовые сапожки, дядя Петя послал казачью фуражку с кокардой. Тетя Мина приготовила огромный баум-кухин, дядя Андрей набор блесенок и крючков. Совершенно растерявшись от множества подарков, узнает задыхающийся от счастья именинник, что велено ему после завтрака немедленно пройти в конюшню. Переодевшись в полный казачий костюм, спешно окончив завтрак, отправляется он в сопровождении отца и деда на конюшню и с удивлением смотрит в стойло направо. Стоит там молодая рыжая кобылица, жует сено, косится на вошедших карим глазом, и тут же сообщают ему, что звать кобылу Маруська и что подарок это ему от дяди Воли с тетей Верой и двоюродных братьев. Пусть по-настоящему верхом ездить учится. Казак он аль нет, дед сует ему куски сахара, кладет он их на свою ладонь и протягивает Маруське. Быстро теплыми мягкими губами аккуратно забирает она сахар, хрумкнув, жует, кивая головой, и немного повернувшись поближе, переступив, снова глядит на ладонь с новой порцией. Тут же, на столбе, висит новая щегольская уздечка, только зануздать довести. Да когда же эта проклятая метель кончится? Чуть ли не до обеда остается он в конюшне. Скормил Маруське весь сахар, под присмотром Ваньки Козла, когда-то в гусарах служившего, почистил Маруську и стоило так, как это на военной службе полагается, и озлился на матьку, пришедшую тащить его на обед. «Ну ось, панычку, ты пыр выспровжний казак, вц ему рацы коня сдобулы, а у наступному жениться вам треба». Матька хохочет и бежит к дому. Гонится он за ней и не на шутку злится, да никогда в жизни не станет он жениться. Вон и дедушка всегда говорит, что с бабами только колгота одна. Бестолковый народ, дура и матька, вот что. Шум ветра и гул метели продолжались неизменно, жалобно скрипнули ставни, гоняли вьюшки, завывает ветер в трубах. А так около 6 вечера взбунтовались на дворе собаки. Бабушка закрестилась. Никак нам Бог кого-то в непогодь посылает. Хлопнула наружная дверь, в кухне кто-то глухо забубнил, послышались радостные восклицания. Распахнулась дверь в столовую и с еще обмерзшими усами и бровями предстал перед сидевшими за столом, в одних белых чулках, красный от мороза Матвей. «Добрый вечер, во!» — притрюхал я помаленьку. Молча наливает дедушка чайный стакан водки и подает приехавшему. «С прибытием тебя, приложись-ка со страхом Божиим!» Обломав лед с усов, истово крестится Матвей на иконы, медленно берет стакан и спокойно, как воду, глоток за глотком, пьет водку. Дедушка садится поближе к Матвею, как только тот наелся. «Теперь докладывай, поди, не хуже было, как отцу твоему на шибке». Семен срывается с места, удостоверяется на дворе, что в санях лежат елки, а матька тащит его в дом. Вспоминает он, что пообещала бабушка рассказать ему сказку, идет в свою комнату раньше обычного. Укладывается в кровати один, Жека на половичке, мама в ногах сына, а бабушка в кресле. Можно и слушать. А когда сотворил Бог небо и землю, и все, что на ней произрастало, и отделил воду от суши и указал рекам путь ихний, вот и потек тогда Дон наш батюшка от Иван озера к морю Азовскому. И расселились тогда же казаки по полю дикому, по степи казачьей, по Дону по реке. И послал тогда Бог оленя, зверя доброго, казакам в степи, в знак того, что добро он казакам хочет и что быть тому оленю у казаков знаком Божьего к ним благоволения. И не свелел Бог казакам на оленя охотиться, а оленю у казаков пшеницу топтать. Зимой же, когда занесет все снегом, и нечего оленю есть будет, нехай он в первый же курень заходит, всего ему детишки натащит. Вот так и жили они, казаки и олени, в дружбе доброй. И много лет над землей пролетело, и много снежных зим прошло, и была в степи жизнь счастливая. Да случилась беда страшная. Там, на севере лютом, далеко-далеко, где люди промеж кочек да болот, да в лесах дремучих жили, злым царям своим покоряючись, судьям неправедным дань принося. Ох, бабушка прерывает рассказ, смотрит на икону, висящую над изголовьем кровати и медленно крестится. Господи, Господи, да вразуми же ты нас, грешных, втолкуй нам мысли правильные, укажи пути истины. Ох, ну, слухай далее. В царстве людей тех, темным оно прозывалось, не вытерпел народ поругания над собой царско-боярского, и снялись многие с мест своих и пошли, в страхе и горе, через те болота, через те трясины, через те леса темные вольной, правильной жизни искать. А слыхали они, прошла земля слухом, будто есть она только в поле диком. Шли они шли, вышли из лесу, и дух у них захватило. Легла перед ними степь необъятная, куда ни глянешь, ни конца ни краю ей не видно. Огляделись получше, а вон у балки, не только жилье человеческое видать, но и церковь Божия стоит и горит на колокольне крест православный. И пошли они, оборванные, голодные, босые, бездорожьем, прямо по степи, к тому жилью человеческому, путь свой на тот крест сияющий держа. А был то хутор казачий и звался он, Порубежный. Увидали казаки, что прет какая-то толпа людей незнаемых, вышли на зады, диву даются. Кто бы это быть мог, что за люди чудные такие? А вышли, как казакам полагается, при оружии, луки стрелы у них, ружья самопалы, сабли вострые. Как разглядели те пришельцы казаков вооруженных, пали на землю, земнокланиться зачали, бабы ихние истошными голосами завыли, детишки ихние заплакали. И такой они все шум и гам несусветный подняли, что схватились птицы небесные с попасу степного, высоко в небо залетели, тучами над землей закружились, закагакали, засвистели, закурлыкали. Стоят казаки порубежинские и ничего понять не могут. Света это представление или еще беда какая? Тут и вышел вперед атаман хуторской. Махнул он своей насекой. Гей, шумить, а ну бросьте вы кувыркаться, голосить бросьте, а расскажите вы нам, что вы за люди и чего вам от нас, казаков, надо. Вышел тут из толпы новоприходный один из них, тот, что трошки побойчей был, пал обратно на колени и говорит: «Не прикажи, атаман, казнить, прикажи слово молвить, да говори, шут с тобой, того только я и добиваюсь». И обсказал этот пришелец, Микишкой звать его было, что рабы они, холопы бояры царей царства темного, что попухли они с голодухи, на господ своих работая, что мучат их и безвинно казнят судьи неправедные, что пытают их и бьют в башнях пыточных, в железо кидают, продают, как скотину, жену от мужа, детей от родителей, а то и на собак меняют. И вот порешили они из царства того убить, куда глаза глядят, может быть, найдут они пристанище тихое. Сказал он те слова, и снова толпа пришельцев тех заголосила, бабы взвыли, детишки заплакали, старухи запричитали, а мужики, те шапки поскидали, стали все, а как есть, в траву на колени, поклонились еще раз казакам земно и еще раз сказали, примите нас, казаки, бога для. Переглянулись меж собой казаки, подивились тому рассказу, получше к пришедшим попригляделись, тю, а и тоже вроде люди, похожи на людей, и господа бога нашего поминают, почесали затылки и порешили, оставайтесь промеж нас, люди добрые, расселяйтесь в городках и хуторах наших, мастяруйте и трудитесь, земли и степи, и рыбы, и живности для всех нас хватит, и ничего не бойтесь, никаких царей лютых, с дону нашего нету выдачи. Так вот и остались пришельцы те промеж казаками жить, и много тому времени прошло, и жили они, как у Христа за пазухой, да так одного разу, прибегает тот Микишка к атаману и слезно просит его вдарить в колокол церковный, скликать казаков на сход, потому, хочет он, Микишка, весть какую-то сообщить. Свелел атаман в колокол вдарить, созвал казаков на сход, вышел тот Микишка на середку, шапку скинул, поясно во все четыре стороны поклонился и враз же зачал, плача, рассказывать. «Браты вы наши, казачи, из тех самых пор, как пришедши мы к вам в земли ваши, никак не потеряли мы вестей притоку с царства темного, и дали все, как есть, знали про жизнь про тамошнюю, обратно идти никак не собирались». Рабство-то кому сносить охота, да довелось нам теперь дознаться, что ударили на царство темные турки и татары, побили тысячи народу православного, мужиков и баб молодых в полон угнали, а детей и стариков со старухами лютой смерти предали. Храмы же Божии жгли они, поганцы, из икон костры складали, и потекла рекой кровь народа нашего. Братья казаки, христиане православные, пособите, прогоните вы тех ханов, и салтанов, и князей, и прибудет слава ваша во век и век, пока солнце над землей светит. Долго промеж себя казаки советовались, долго туды и суды прикидывали и порешили, за веру и Бога единого, за свободу и правду, против рабства и неволи, на коней, братцы. Эх, как взыграли конники на дыбошке, эх, как вострубили трубы ратные, эх, как взмыли к самому небу казачьи песни походные, и пошли казаки против врагов и супостатов. Бьются они в чужих землях, кладут свои головы, множат сирот и вдов по дону, пашни не пашут, в житницы сбирать некому, одно знают, за веру и правду бьются. И до того у них дошло на дону, что тем, кто еще остался там, есть нечего стало, страшным мором, повальной смертью захозяйничал в степи, голод. Повертались воевавшие в странах далеких, собрались все до одного, оглянулись, мало их, вовсе мало осталось, а и тем, кто остался из них, тоже есть нечего, и забывши свое слово крепкое, Богу данное, побили они в степи друзей своих, оленей, посвежевали, сели на траву и только что трапезовать хотели, той жареной оленины отведать, как вдарил гром в небе чистом, полохнула молния в небе безоблачном и раздался над степью голос самого Господа и Бога нашего, мир сей сотворивший, отвел я детям моим, казакам донским, дон реку и степи для жизни вольной, и послал я к вам, казакам донским, оленя, зверя доброго, залогом любви моей и вашего в степи благоденствия. Вы же, славою земною прельстившись, пошли на брань за дело вам чужое и ненужное и тем приступили мои законы. Рабскому царству покорили вы полсвета, славу себе суетную стяжали, словом же Божьим пренебрегли. И запустел дон казачьими головами, заросли сорняками пашни ваши, и пошел гулять по степи вашей черный голод. И, его убоясь, перебили вы оленей моих, мною вам посланных, теперь же знайте, упокою всех в боях павших, но нет живущим моего прощения. И когда стих голос Господин, померкло солнце, и не дал месяц света своего, пал, затих степной ветер, заволокло тучи неба и потухли в нем звезды ясные, непроглядной ночью окуталась земля и покрылась немым молчанием. В ужасе и в тоске, в слезах безнадежных пали казаки ниц, не смея и головы поднять и глянуть в тьму непроглядную. И восплакал какой-то младенец писком птичьим, один, за ним, другой, за другим, третий. И понесся тот плач детский все выше и выше, проник сквозь облака и тучи и пал у престола Божия. В гневе был Господь, болело сердце его от непослушания казачьего, и не думал он прощать ослушников. Но все громче, все сильней, все явственней звенел плач младенцев невинных, и не смог Бог стерпеть горя несмышленышей. Отлегло сердце его, и уронил и он сам слезу горькую на землю. И где пала она, там и брызнули от нее искры, и зажгли и звезду, и луну, и солнце. Стали казаки на колени, устремили взоря свои туда, где далеко-далеко, за толпой планет, солнце и созвездий, в неизмерном пространстве стоял трон Господин, и смиловался Бог, и снова на Дону услыхали голос его: «Много, много крови прольете вы, казаки, в сражениях вам ненужных, по-пустому, и пойдет на вас сила сатанинская, и смутит, и соблазнит, и переведет, и побьет почти что во взят племя ваше, но упомните, придет он, день и час, и исполнится мера грехов ваших, с лихвой выплатится цена крови оленей невинных, цена напрасного искания славы суетной, и придет тогда с востока лавой новый табун добрых оленей в степи ваши, и заживете вы тогда снова в мире вольным народом, а в память всего этого даю вам отныне в герб ваш оленя, стрелой пронзенного, помните, в знаке этом, ваши грехи и ваше спасение, на месте же том, где побили вы зверей моих любимых, выступит там воды черные и нальется там озеро, без рыбы, без ничего в нем живущага, следите за ним, слушайте, как кричат над ним бакланы, птицы вещие, когда же не станет того озера, когда вдруг поднимутся в лед и исчезнут оттуда бакланы, знайте, близок будет час избавления вашего, тихо говорит бабушка, склонилась седая маленькая головка на правое плечо, в полутемной комнате, освещенной лишь лампадкой, чистым серебром звенит ее голос, свернувшись клубком, спит на коврике верный друг, Жека, широко открытыми глазами смотрит мама в темное ночное небо и кажется, будто горят на ресницах ее давно набежавшие слезы. Страшно. Бабушка, а, бабушка, значит, простил Бог казаков, простил, внучек, простил, только далеко еще день нашего искупления, далеко еще до счастливой на Дону жизни. А теперь спи, спи, да прости, что невеселую я тебе сказку рассказала, а для того, чтобы знал ты, что в жизни твоей должен ты все испытания твердо принять, веруя в дни счастья и каждый час их ожидая. Спи, внучек, шепча молитву, крестит его бабушка, крестит и мама. Оглянувшись на лампадку, уходит обе, осторожно закрывая дверь. Дедушка, забив гвоздик в подоконник, примостился у окна вязать сетку. Нанизывая очки на гладко отполированную дощечку, неустанно мелькает полный ниток челнок. Матька подкинула в печь антрацита, и холода бояться не приходится. Освободив стол от скатерти, навалил на него Семен разноцветной бумаги, картона, фольги и лент, и клеит для елки цепи и бомбоньерки. Дедушка сегодня особенно в ударе, хочется ему как можно больше сказать внуку, ведь обломный урожай в этом году был. Сидим мы вот у горячей печки, да жалимся, что хлеб наш нипочем продавать приходится, а клиновские мужики, поди, уже его и поприели, а то и пропили, и вот, помяни мое слово, на Маслину половина их к нам притопает, ржицы или пшеницы до нового урожая просить. Ох, Господи, неустойка у тебя с сотворением мира получилась, и в общем порядке, и в людей создании. Одним сроду никогда ничего не хватает, а другие с жиру бесятся. Одни получились вроде и всправди по подобию и образу твоему, но таких раз-два, да и обчелся, а другие, оторви кобелю хвост, мразь, сволота. А к чему я это говорю? Помнишь, побывали мы с тобой у дружка моего Гаврила Сафроныча в Разуваеве, принадлежит он к категории людей твердокаменных, крепко убежденных. С такими спорить никак нельзя, потому, что за веру свою на рожон они лезут. Таким не возражают, а либо за ними следуют, либо отвергают их, потому что не способны они человека понять и выслушать. Вот и проклинает он Русь, а никому еще проклятия никогда не помогли. Доказательства они бессилия. Так раненый смертельно боец один в поле лежит и врага своего клянет, а не подняться, не сразиться, не поспорить за жизнь свою больше не может. Жалкий, бессильный, беспомощный. Тут нам, казакам, иное нужно. Не вылупились мы еще на торную дорожку. Необразованность и малочисленность наша, вот она беда. Вон еще в конце позапрошлого столетия был такой казак Сухоруков, историю он казачью писать начал, с русскими декабристами дружил. Хотели декабристы эти новую, хорошую Россию построить, переловили их, в Сибирь посылали, а кого и прикончили. Так вот, Сухоруков наш собрал материал, правду матушку написать о нас хотел, и наскочили на него жандармы, все, как есть, позабирали, на Кавказ служить его послали и плохо он кончил, а от рукописи его и след простыл. А потом вышла в России иная наша казачья историка, по ней теперь наших господ офицеров обучают, и выходит по ней, что повелись казаки от беглых холопов. Понимаешь ты это или нет, полячишка какой-то, по фамилии Броневский, эту царскому трону историку особо нужную сам выдумал. Ее даже русский поэт Пушкин, уж на что патриот дальше некуда, и тот высмеял. Да толку что, вот и выходит, холоп русский, который, окромя болот да лесов, да конных бояр, сам лошадей иначе в глаза не видал, да так вот сбежал он вдруг в степь, и сразу же народоправство с выборами атаманов выдумал, сразу же к степной жизни применился, стал в челнах по морям ходить и лучшим в мире наездником сделался. А того не говорят, что жизнь народа, все умения его, сотнями лет развиваются, а быклостями от отцов и дедов на внуков переходит, а с неба никак не сваливаются. Вон Америку возьми, понабежал туда самый разный народ, и до си твердого порядка в новой державе установить не мог, а все пистолетами дела свои решает. А потому, что жизнь народа сно не на завтра не строится, а веками каждым народом на свой лад создается. Вот и говорю я тебе, наша, казаков, задача, коли выжить мы хотим, числом пребывать да учиться, да правды настоящей докапываться. Вон в 1905 году взбунтовались многие, полки наши не хотели идти усмирять, а что получилось, посудили и в Сибирь, и сидят там наши вместе с теми, кого пороли, а мы молчим да царю батюшке ура кричим, а народ русский, вон он, на мельнице нашей, приглядывайся ты там к клиновцам получше, да сравнивай с казаками. Помнишь, как эти христиане православные всех вас живьем пожечь хотели? За сотни лет рабства образовался он, тупой, злобный, кровожадный душегуб, испокон веков это, а на суде клиновцы, не виноваты мы, черт нас попутал. Вот и напирает теперь отец твой на образование и реформы, все надеется, что сверху для всех нас спасение придет, ну, а как я наблюдаю у тех, что в России на верхах сидят, у них с народом разрыв получился, либо чувствуют себя самим Богом на стулья ихние посаженными, либо боятся его, а все на него сверху вниз глядят. Это не мы, что на мельнице каждому Микишке все его пульсы прощупали, а те и боятся народ свой собственный и ненавидит его, а он им злобой платит, вместо того, чтобы все взвесить и устроить по-божески. Тогда и наверху сидящие усидят. Есть и такие, вроде твоего Савелия Степановича, что социалистами увлекается. Ох, и тут ухо востро держи. Там многие только хотят, что до власти дорваться, да в свою веру верит, для которой им чужой крови никак не жалко. У них теория ихняя, это главное, а как начнут ее на косточках людских применять, то и придется им косточки эти под теорию так гнуть, как один из героев Достоевского требовал. 100 миллионов голов для нового ихнего порядка. И это из старых времен ведется. Вспомни, как Москва княжество, а потом царство свое, строила, третий свой Рим. Православный царь Иван Грозный в православном Нижнем Новгороде столько народа переказнил, что юродивый один ему кусок сырого мяса на мосту преподнес. Жри, царь великий. Вот так, вместе с княжествами и трупами, проглотили они и нас, и служим мы им теперь верой и правдой, хоть Бакланова нашего, покорителя Кавказа, возьми, хоть Платова атамана, что Наполеону у корот дал. Эх, сидим мы не в степи, а, скажем, на Кавказе, иной бы у нас калинкор получился, никогда бы нас Россия не одолела. Не горцы мы, воевал я, знаю, галдеть они мастера, умирать умеют, да ведь не вся штука в том, что по-дурному на нож лезешь. Довелось мне раз в Питере на собрании одного тайного общества побывать. Кудлатые, грязные, вонючие, страсти сказать, а авторитеты такие, что и профессора для них ничто. И у них, кроме злобы и ненависти и книжных идей, ни черта в головах нету. А того не знают, что за 2000 лет перебрали люди все рецепты и ничего теперь нового не придумать. И тебе говорю, если бы все на свете сумели нашу казачью науку в общей жизни применить, иная бы музыка пошла. Но, пойдем, пойдем, вон, в столовой уж тарелками звенят, а то влетит нам от бабушки за опоздание по 1-е число. Матька разодета сегодня в пух и прах. А ну, едить, панычку, в столову. Отец исчез в гостиной, это он свечи зажигать пошел. А какой дедушка сегодня нарядный, в синем старинном чекмене, подпоясан кавказским поясом, сапоги хромовые, мягкие, шаровары синие гвардейские, напускные. На груди тускло поблескивают ордена из 3 компаний, борода и бакенбарды расчесаны аккуратно, вьется лихой чуб из серебряно-седых волос. Хоть картину с него пиши, в женских платьях в них разобраться куда тяжелей, но шуршат они у всех. Все дамы сегодня в талиях тонки, кокосы, даже тетя Агнюша. Бабушка одета строго, в темном, с наброшенной на плечи персидской шалью. Мама совсем красавица, у нее, как у тети Веры, какая-то особенно высокая прическа, платье с кружевами, рукава длинные и тоже оторочены кружевами, как и у тети Веры, только и цвет, и фасон иной. Смотрит сын на мать восторженными глазами и не замечает появившегося в гостиной отца, в шароварах с лампасами, в мундире и эполетах. «Милости прошу, да тише, вы, дети, в дверях не передушитесь». Влетают они в гостиную и останавливаются, как вкопанные. В середине комнаты высокая, до самого потолка, со звездой на верхушке, стоит она, пушистая, такая зеленая и нарядная, елка. Цепи, что всеми ими целую неделю клеились, обвивают ее сверху донизу. Бонбоньерки, яблоки, апельсины, орехи, хлопушки, разноцветные стеклянные шары, ярко горящие свечи. А под елкой гора пакетов, свертков, узелков. Подарки это для всех домашних. Первый получает подарки бабушка, потом все тети и вся женская прислуга, все, кто вообще у них работает, а для Семена вытянули из картонки маленькую паровую машину. Мина Егоровна подарила ему лесного царя, протягивает его племяннику и декламирует. «Верайте дзошпет дурх нахтунт винт, дас изб дер фатер мит зайним кинт», и читает всю поэму до конца. Кто скачет, кто мчится под хладной углой, ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь изябнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Ее дослушав, бабушка обратила лицо к образам, на восток, и запела. «Рождество твое, Христе Боже наш, воссе мирови свет разума, воссе мирови свет разума, в небо звездам служащий, и звездою учахуся, тебе кланяемся, солнце правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе». Поют и дева днесь, поют все тихо и истово. Голос бабушки перекрывается басом деда, то матькиным сопрано. Мама садится к роялю, кивает Мине Егоровне, и та начинает петь. «Штилли нахт, хайлиги нахт, алли шлефт, айнзам вахт». И всем кажется, что доносится это пение оттуда, издалека, из ее туманной родины. Не успели закончить певцы, как появилась матька с подносом, заставленным бокалами для шампанского. Отец вытаскивает ведерко с замороженной в нем бутылкой, и вот уж пробка летит в воздух. С праздником, с Рождеством Христовым. В 5 часов утра зимой вставать никто бы и не подумал, если бы не знатье, что придут сегодня из Разуваева Христославы. Поэтому никто и не удивился, услыхав ни свет, ни заря собачий лай во дворе. Поднявшись до петухов, отмахали первые Христославы расстояние от Разуваева до хутора Пономаревых в рекордное время. Совершенно перемерзшими стоят они перед темным еще домом, с плотно закрытыми ставнями, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. С десяток мальчишек сразу, всей толпой, врываются в кухню и, напустив в нее целое облако холодного воздуха, замирают у порога. Огонь в печи уже горит, тепло, можно немного и отогреться. Схватив веник, обметает Федосья валенки ребятишек, те раскручивают шали и башлыки, суют по углам шапки, демонстрируя свой парадный вид. «А ну, заскакивайте!» Матька уже зажгла свечи на елке. Гости выстраиваются у стены против еще с вечера стоящего боком открытого рояля. Во все глаза глядят они на собравшихся в зале хозяев, на своего предводителя, и лишь по его знаку, сразу, одним духом, не спуская глаз с лампады под иконами, начинают. «Рождество твое, Христе Боже наш!» Истово крестится бабушка и, неслышно шевеля губами, повторяет слова молитвы. Пропев первое песнопение, шумно передохнув, ребятишки продолжают. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастыри славословит, волхвы же со звездою путешествуют. Нас бо ради родися, отроча млада, предвечный бог». Едва выговорив последнее слово тропаря, весь хор дружно приветствует хозяев. «С праздником, с Рождеством Христовым!» Ответ хозяев звенит непосредственно за детскими голосами. Матька быстро вытирает снежную лужу из-под ног ребятишек, осторожно отступающих к стене. Первый подходит к их старшему бабушка. «Спасите, Христос, что потрудился для Бога и для нашей радости! А чей же ты есть? Ляксандра я, урядника Самсонова, сын Энтова, что новый курень становил, вы нам и шатрошки камышу на крышу дали!» Казачонок отвечает бойко, сразу видно, что прошел он дома у отца хорошую выучку, прежде чем разрешили ему отправиться христославить. А, знаю, знаю, как не знать, молодец, молодец, а вот тебе и на всю честную компанию. Бабушка дает казачонку серебряный рубль, по гривеннику на нос. Это единственный день в году, когда она не экономит. Ведь только раз в году узнаем мы о радости великой, родился он, спаситель наш, и узнаем это от детишек малых. Мама отделяет их пряниками, конфетами и кусками сахара. Кухарка кладет в припасенный на то мешок пирогов, колбасы и сало. Совсем оттаяли ребятишки, смотрят весело и непринужденно, на вопросы отвечают, не стесняясь. Все обходят вокруг елки, получают от семена яблоки, орехи и засахаренные фрукты. Дедушка подводит к подносу, полному сладостей. А ну, дувань, ребята, не успели уйти малыши, как являются подростки. Все происходит так же, как и у первых христославов. Тут и Гришатка, Петька и Саша. С ними договаривается Семен на Новом годе, когда пойдет и он колядовать, петь овсень. Сначала не очень-то ему верит, но, сказав, вот те крест, и перекрестившись при этом на образа, отстраняет он все их сомнения. Уходят и подростки, едва таща мешок с полученными подарками. А так часу в девятом извещает собачий лай о прибытии третьей группы, казаков, служивых. Одетые в полную парадную форму своих полков, зачесав чубы и чисто выбрившись, еще дома хватив по рюмочке по случаю праздника, ведут они себя сдержанно и с достоинством, говорят тихо и почтительно. И эти выстраиваются возле елки и поют все положенное, так, как и детишки, только вместо слова волхвы серьезно выговаривают. Волки же со звездою потешествуют, никто их не поправляет, волхвы, всем кажется, будто сами они видят, как, высоко задрав к небу морды, смотрели дикие волки на звезду Вифлеема и потрусили потом за всеми шедшими к яслям, чтобы поклониться лежащему в них Христу, Спасителю мира. Но угощение взрослых христославов имеет вовсе иной характер. Большой стол раздвигается на всю длину, все садятся вокруг него, теперь заставленного бутылками и закусками. Разговоры ведутся об урожае, о делах по хозяйству, о неустанно растущих ценах, о всем, что происходит в станице и округе. Беседа продолжается добрый час, гости раскраснелись, говорят все веселее и непринужденней, но вот старший благодарит хозяев за угощение и беседу, и на не совсем твердых ногах покидают они столовую, унося данную им в конверте десятку. Дверь тихо закрывается, крестится бабушка. «Слава тебе, Господи, встрели праздники, как полагается». Но долго еще все вспоминали, как христославы заменили волхвов волками. Дедушка кладет руку на голову внука. «Так-то у нас, казаков, глянь, и волки Христа славит. Сказано же, всякое дыхание да славит Господа. Значит, и я, конечно же, и ты. Значит, можно мне будет на Новый год с казачатами в Разуваеве калядовать. Ведь и я, дыхание, овсень петь будем». Все переглядываются, ясное дело, поймал внук на слове. Мать целует его, дедушка качает головой. «И хитрющий же из тебя жук получается. Так и быть, отвезу тебя сам под Новый год к тетке Анне, ее поздравим и твое дело сделаем. Только допоздна не задерживаться, Новый год все у дяди Андрюши встречать будем, везде нам поспеть надо». Вечером под Новый год садятся бабушка с дедом в широкие сани, покрытые ковром. В них запряжена тройка с бубенцами и колокольчиком под дугой коренника. Сбрую надели новую, щегольскую. Укутанный так, что и дышать ему трудно, усаживается Семен спиною к Матвею и, перебежав рысью мостики, берут кони в карьер. Восторженно лающие собаки стараются проводить их как можно дальше. Лежит теперь перед ними белый пушистый ковер, широко выбрасывая стройные ноги, слегка покачивается коренник, да, согнув в разные стороны головы, рвут по стромке пристяжные. На высокой дуге захлебывается колокольчик, рассыпали тоненько бубенцы голоса свои по всей долине замерзшей речки, и, оглянуться они не успели, как остановились кони перед воротами тетки Анны. Едва с ней поздоровавшись, выскакивает Семен на улицу, бежит по сугробам к куреню Гаврилы Сафроныча и находит там всех своих сотоварищей в полном сборе. Быстро выбрав атамана и обозного, идут они по темным улицам к первому куреню, у которого будут они петь овсень. Атаман выходит на середину и дает сигнал. «Овсеень, овсеень, мы ходили, во святые вечера. Овсеень, овсеень, мы искали, атаманов курень.